Сидя за столиком в зале и уже не глядя на волшебников вокруг, окутал себя тенью и буквально провалился в нее, ориентируясь на точку выхода, организованную Равиной. Прийти, всем навалять, забрать Дельфину, план прост, как пять секли. Сидя на диване в небольшой и уютной комнатке, освещаемой мягким светом светильников на стенах, Дельфина с интересом слушала сидящих напротив пожирателей смерти. Судя по всему, они, как и многие другие волшебники, не имели понятия не только о мастерских степенях женщины, но и о их направлении. Тот же Джаксон смотрит на нее как на 20-летнюю глупышку, с которой был когда-то шапочно знаком. Правда, даже тогда Дельфина старательно налегала на изучение магии. Да даже Генри не знал о мастерстве и опасался только лишь родовых знаний по некромантии. Зелье, пары которого она умудрилась пропустить во время беседы в зале, отнимало львиную долю концентрации и внимания, и стоит только его ослабить. Дельфина гнала от себя мысли о возможной перспективе. Она уже не юная пигалица, и подобным подходом к решению вопроса ее не удивишь. Всякого наслушалась и видела примеры. Но смена ролей с хищницы на добычу, да еще и счастливую своим положением, это было недопустимо, и тот факт, что кто-то решил провернуть подобный трюк, вызывал в ней лишь гнев. Именно его она и подпитывала, чтобы держать эффект зелья под контролем и постепенно преодолеть его эффект. Джаксон подвинул стопку документов по столу в сторону Дельфины. «Решайся, иначе», его пошлый взгляд пробежался по фигуре женщины. «Да чего тянуть», вскочил светловолосый Роули, потирая руки. «Результат будет один и тот же, а так хоть себя порадуем, а то, туда не ходи, сюда не ходи, это не делай». Роули явно кого-то пародировал. «Ну, Джаксон», как ему казалось, надавил взглядом, а Дельфина окончательно переключила сознание на несколько простых целей. Ускориться, метнуть кинжал, вынуть стилет. В ее голове зрел план действий, ведь магию сейчас применить тяжело как ей, так и этим двум, а вот усилить себя. Внезапно тени по всей комнате дернулись раз, второй. Единственное, что успели сделать присутствующие, напрячься. За доли секунды простые тени от предметов и тени самих волшебников словно взорвались черными кляксами, расползаясь по стенам в страшных образах животных и карикатурных страшных рожах. Джаксон и Роули вскочили и потянулись к палочкам, как и сама Дельфина, но тени словно приобрели объем и плотность, а из них выстрелили толстые жгуты, оплетая пожирателей смерти. Одновременно с этим послышалась какая-то возня, и две противоположные стены буквально взорвались, образуя ниши и разбрасывая повсюду пыль, камень и элементы деревянного декора. Из проемов вывалились двое волшебников, окутанных жгутами из тени. С большим трудом Дельфина удержала себя от резких движений, быстро переводя взгляд с волшебников, а резко скакнувший адреналин в крови на время отодвинул проблему зелья в сторону. Первым вывалившимися из пролома в стене волшебником оказался профессор Северус Снейп, которого жгуты подняли в воздух и знатно приложили головой о пол, причем явно намеренно. Профессор потерял сознание. Вторым волшебником, а точнее, волшебницей, оказалась Беллатрикс Лестриндж. Она с ужасом и страхом смотрела на черные жгуты теней, что вовсю хозяйничали в комнате, да и ее саму плотно опутали, лишив палочки и чуть ли не распяв в воздухе. «Нет-нет-нет», тихо бормотала Белла, пару раз мотнув головой, разметав в стороны беспорядочные длинные кудри черных волос, среди которых затесалась одна седая прядка. «Не может быть, что это за херня?» Завопил Джаксон и попытался дернуться в сторону, и даже смог наколдовать огонь без палочки, но жгуты сжались, и раздался множественный хруст костей. «А-а-а, тварь, дерьмо!» Вновь раздался хруст, и теперь уже и Роули подпевал своему товарищу, а их крик был полон боли. «Выкуси!» Белла выдохнула, а над ней засветился яркий-яркий шарик люмоса, быстро потухнув, но ничего не изменилось. «Как же так, как же так?» Белла посмотрела своими черными глазищами на неподвижную и осторожно осматривающуюся Дельфину. «Прикажи ему отступить, это не я». На одной из стен сгустились тени и начали быстро набухать, образуя мужскую фигуру, а в следующий миг эта фигура превратилась в Макса, заходящего в комнату и поигрывающего тростью. В тот же миг Белла заснула, а высокий молодой блондин подошел к Дельфине. «Вы узнали что-то?» «Да, и немало». Дельфина убрала палочку. Тогда парень взял со стола договоры и быстро их все пролистал. «Пошелю немного». Макс резко развернулся на каблуках, а черные жгуты и тени в комнате быстро собрались в женскую фигуру, состоящую из непроглядной тьмы. Эта фигура быстро догнала парня и словно хотела пройти сквозь него, но просто впиталась в его не менее черный костюм. Скулящих на полу Джаксона и Роули словно невидимая рука потащила за шиворот вслед за парнем, а когда они скрылись за дверь в коридор, Дельфина опомнилась и быстрым шагом последовала за ними, одновременно заинтригованная как поворотом событий, так и задумкой ученика, но при этом теша себя надеждой, что задумка эта не окажется слишком идиотской. И они дошли до банкетного зала, и стоило только Максу распахнуть перед собой двери, как гул от разговоров и легкая музыка стихли, а присутствующие волшебники обратили на них внимание. «Надежда умирает последней», если бы Дельфина знала эту фразу, то вся глубина ее смысла дошла бы до женщины именно в этот момент. Макс жестом одной руки отправил Джаксона и Роули кувырком по полу, а остановились они только в середине зала. Конечности их, как и пальцы, были неестественно согнуты во многих местах, и мужчины не могли перевернуться со спины, не испытав при этом невероятную боль. Вот только рты их раскрывались в беззвучном крике. Уже и Силенция наложил, мелькнуло в голове Дельфины, и она посмотрела на своего ученика. Волшебники в зале отпрянули от центра, освобождая много места, и с большим интересом поглядывали на происходящее. Тут были, пожалуй, все приглашенные. В воцарившейся тишине Макс ровным и уверенным шагом шел к центру зала, а к Дельфине, придерживая полы платьев, чуть ли не бежали ее девочки, спеша поинтересоваться причинами и смыслом происходящего. «Волшебники!» Громкий и уверенный голос Макса разнесся по залу, а сам парень немного раскинул руки в стороны, словно приветствуя всех. Шаги его замедлились. «Братья, сестры, мои друзья!» Он медленно прошел вокруг двух беззвучно стонущих тел, обращаясь ко всем вокруг. «Сегодня мы собрались здесь», — Макс обвел взглядом волшебников, не смевших прервать, ведь слово может держать каждый, да и Джаксон с Роули не слабые волшебники, а теперь валяются. «Чтобы выразить свои надежды и поддержать юного Драко Малфоя со вступлением на тяжелый и трудный путь, путь главы семьи», — волшебники одобрительно загудели, мол, так и есть, а как иначе. «Но на этом празднике, где мы, братья и сестры, волшебники, явились, дабы показать свое единство, эти двое...» Презрительный взгляд Макса упал на валяющихся под ногами Джаксона и Роули. «Решили самыми грязными и мерзкими способами разрушить семью моего наставника и ее многовековую историю. Вот». Макс жестом бросил в воздух договоры, и те полетели в стороны, разделяясь на копии, множась и плавно опадая в руки других волшебников, которые невольно начали вчитываться в строки. Кто-то с ужасом, а кто-то с печальной ухмылкой. «Скажу вам без утаек», — уверенный голос Макса вновь заполнил зал. «Я, будучи чистокровным волшебником далеко не в первом поколении, 11 лет провел среди магдлов, лес Номагиц». Волшебники в зале возмущенно зароптали, и то и дело доносились реплики «как же так?» и «все в таком духе». «Когда смотришь в их общество, видишь интриги», — продолжал он, а роптание стихло. «Зависть, злобу, ненависть. Они с радостью идут на обман, шантаж и убийство. И ради чего?» Макс с вопросом смотрел на волшебников, а из толпы то и дело слышались выкрики, мол, потому что они грязные животные, или иного содержания. Дельфина вздрогнула, когда почувствовала за спиной присутствие кого-то. Обернувшись, она увидела закутанную в черную мантию с капюшоном Беллу, что взглядом полным удивления наблюдала за Максом. «Ради чуть больших благ, ради удовольствия, ради власти и денег. Чем большего они достигают, тем больше они хотят, идут по головам своих же родственников, а про чужих им людей и говорить не стоит, отбирают все и всех ради себя. Они полны высокомерия, жажды власти, варварства». Многие из волшебников согласно кивали и выказывали свое одобрение. «Я с детства знал и помнил о своем происхождении». Макс приложил руку к сердцу. «С надеждой ждал, когда смогу вернуться сюда. И вот я здесь. Уже 5-й год я познаю все тайны и нюансы жизни в мире магии. Но чем дольше я тут живу, чем больше вижу». Волшебники замерли в ожидании окончания реплики, а рука Макса, что он держал у сердца, сжалась в кулак. «Мое сердце обливается кровью», — с чувством сказал парень. «В чем разница, друзья мои? В том, что мы магией завязываем шнурки, а маглы – руками. Мы – волшебники, в руках которых ключи от мироздания. Мы – способные взмахом руки обеспечить себя всеми мыслимыми благами мира. Мы – способные зажигать». Макс вытянул перед собой руку ладонью вверх, и над ней создалось самое настоящее миниатюрное солнце, повторяя его цвет, текстуру и пятна, окутав зал волной жара, а в следующий миг парень сжал кулак, заставив шар исчезнуть и гасить звезды. «Почему я вижу здесь, в магическом мире, Ровно то же самое, что и среди маглов. Макс обвел взглядом волшебников, но ответа не нашел. Почему мы готовы рвать друг другу глотки, убивать своих сестер и братьев, лишать их всего, рушить их семьи? Ради чего? Ради того, что сами можем достичь. Ради влияния, или может быть, в руке парня оказалась горсть галлеонов. Ради гоблинского золота, мы, представители семей, в чьих жилах течет кровь десятков поколений волшебников. Те, кто должны быть путеводной звездой для молодых семей, эталоном и образцом для подражания. Мы уничтожаем друг друга, низводя наши семьи до пепла на ветру. Это цель чистокровных волшебников. Это вы передадите своим детям руины и развалины мира. Наши предки, не щадя себя, открывали секреты магии, погружаясь в тайны мироздания, сложив свои головы на алтарь познания магии. Открывали неведомое и новое, чтобы дети подхватили их знамена и несли дальше, сквозь века. Чтобы жили в мире, где не будет нужды и места жестокости и насилию. Чтобы честь, гордость и достоинство никогда не стали пустым звуком, верность слову и делу была как прежде, в основе поступков, а каждое новое поколение привносило что-то новое и невероятное. Тауёрспур, эти слова выгравированы на гербе моей семьи. А что несете вы? Что завещали вам предки? Небольшая пауза в речи Макса была прервана очередным гулом перешептываний, а некоторые волшебники словно ощутили на своих плечах руки предков, что огромной вереницей стояли за их спинами. Они приосанились, и в глазах многих дельфина увидела не вечную маску презрения, но гордость, и с улыбкой заметила, как по ее собственному телу пробежал табун мурашек. Макс сжал галлеоны в руке, и те осыпались золотой пылью, исчезая. Дельфина каким-то внутренним чутьем поняла, что финал этой речи может оказаться не столь значимым и даже более того, вредным. Она уверенным шагом двинулась к Максу и, мягко положив руку на его локоть, почти неслышно прошептала: «Не продолжай, достаточно». Парень внимательно посмотрел на нее голубыми глазами и кивнул. «Пора уходить», — вновь шепнула она, а Макс перевел взгляд на волшебников. «Неотложные дела требуют внимания, и за сим мы удаляемся. Надеюсь, беды не постигнут дом семьи Малфой под руководством молодого главы». Макс с Дельфиной направились сквозь расступающуюся толпу к выходу из зала, а Дафна и Астория скорым шагом догнали их, ступая позади. Когда они скрылись в каминном зале, толпа волшебников вновь оживилась, начав обсуждать новую тему, но лишь немногие заметили сидящего за одним из столиков в тени Волдеморта в компании двух волшебников. Но даже так, их лица невозможно было разглядеть и запомнить, а стоило только отвести от них взгляд, как тут же забывал о том, что же такого интересного увидел секунду назад. Да и видел ли? Глава 34. Комментарий к глава 34. Благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Следующая прода через 3 дня. Сбер. 4817, 7600, 2582, 8777. Яндекс. 4100194111970257. https://money.yandex.ru/4100194111970257. Теперь и наруляйте. Мягкий желтый свет в главном зале загородного дома леди Гринграсс встретил нас, даруя спокойствие, а внутреннее напряжение от похода на прием в Малфой Мэннере быстро стало опадать. Дельфина тут же отправила девочек камином в главный дом их семьи, и как-то скомканно попрощавшись, поспешно отправилась в свою комнату. Пожав плечами, в некоторой степени понимая причины поспешности, проверил, закрылся ли камин после нашего прибытия, и убедившись в безопасности онова, покинул дом, аппарируя на Гримма. Поведав портрету леди Вальбурги события на приеме, оставил ее обдумывать происходящее и, как следует помывшись, отправился в выделенную мне комнату. Еще в прошлые мои визиты, когда я почти ни к чему в этом доме не имел доступа, меня поселили в довольно удобной и комфортной, хоть и небольшой светлой комнатке с большой удобной кроватью и прочей необходимой мебелью. В общем, так и осталась комната за мной, даже несмотря на то, что сейчас я могу взять любую. Пока лежал в кровати, мозг не мог не подкинуть пищу для размышлений на сон грядущий, и мне пришлось думать мысли, разные мысли, в основном о том, насколько конфликт был наигранным, но при этом и пустить на самотек ничего нельзя было. Для начала, что я могу сказать об Амикусе Кроу, как о волшебнике. Злобный надменный середняк из древней чистокровной семьи. Реальный потенциал неизвестен, но под самый конец он проявил себя довольно неплохо, уворачиваясь от моих заклинаний. Однозначно, вначале он себя сдерживал, да и однозначно летальные заклинания не использовал, хотя мог. Читались такие моменты, когда он словно шел наперекор привычкам. Но, с другой стороны, различные костедробильные и кровекипительные проклятия тоже вполне могут довести до смерти, было бы желание. Но эта тема такая, скользкая, убить можно чем угодно, если это желание есть. Вообще, с началом самоизоляции волшебников и повальным распространением дуэлей, количество однозначно летальных и необратимо травмирующих боевых заклинаний начало падать. Наверное, поэтому сейчас Авада Кедавра вызывает такой ужас и трепет среди волшебников, ведь им на глаза крайне редко попадаются подобные заклинания даже в книгах. Да, очень много травмирующих, но их последствия можно вылечить, когда угодно в хорошем случае, и только при экстренной помощи в особо тяжелых. Действительно убивающие, ориентированные именно на убийство, одного или многих, такие заклинания очень старые и далеко не всем доступные. Да и сложные они, особенно те, которые не требуют какого-то эмоционального настроя. Однако, я могу себе представить огромное количество вариантов заклинаний, повторяющих какой-то физический эффект, являющийся смертельным по своему воздействию. Но такое видение есть у меня и может быть у тех, кто осведомлен и разбирается в науке и технике обычных людей, изучающих и обосновывающих естественные природные процессы. Да даже взять банальный лазер. Хотя, что-то я погорячился. Не знаю, как много лет теоретическому обоснованию, но практическое получение лазера получилось лет эдак 40 тому назад, что говорить о волшебниках. Вряд ли они в принципе осознают не только области применения лазера, но и сам факт и смысл существования узконаправленного, когерентного, монохроматического, поляризованного излучения. Эта мысль породила в моей голове цепочку совсем иных предположений и теорий, что привели меня к интересному выводу: я не хочу спать. Но, кроме шуток, повертевшись в кровати так и эдак, я смог сформулировать все время ускользающую мысль о причинах такой необычности заклинания и чар, их сказочности, визуальном исполнении, что вкупе придают самой магии флер мистики и чуда. Волшебники никогда особо не наблюдали и не познавали мир. Из всех известных мне чар, заклинаний и ритуалов, те, что в той или иной мере воспроизводят какие-то естественные природные явления или другие эффекты, можно пересчитать по пальцам одной руки. Все остальное – продукт больной фантазии хотелок волшебников, в древности реализуемые посредством безумства и экспериментов, а в последние сотни лет – просчитаны через арифмантику и прочее. Что мне дает это знание? Да кто бы знал. С одной стороны, можно создавать уникальные комплексы заклинаний, эмулируя сложные физические явления, и при этом, это точно будет моим авторским новшеством. С другой стороны, я давно подметил, что чем более абстрактно заклинание, чем меньше в него вложено понимание природы процесса, который оно воспроизводит, тем более затратно оно является по магии. Логично предположить, что заклинание, составленное на основе понимания процессов, их расчетов и перевода в магическую модель, может существенно снизить затраты магии, но поднять сложность. Однако для тех, кто обладает идеальной памятью, чувствительностью к магии и контролем сознания, не составит труда пару раз воспроизвести заклинание как положено, а потом лишь запитывать магией конструкт. А не является ли общей целью и смыслом бытия волшебника развитие этих самых способностей? Утро настало внезапно. Казалось, вот только-только я размышлял о довольно интересных вещах, делая не менее интересные выводы, как вдруг моргнул, а за окном уже светает. Как и всегда в начале дня, отправился на пробежку. А вот для занятий физической подготовкой пришлось возвращаться в дом на Гримма, и уже там, в тренировочном зале, трансфигурировал из подручных материалов необходимые мне снаряды и турники. Таким образом я убивал сразу двух зайцев, помимо физической тренировки еще и трансфигурацию использовал в повседневности, чтобы довести ее использование до автоматизма. Дальнейший день шел по учебному плану. Тренировка по выданной дельфиной и разобранной вдоль и поперек довольно разнообразной программе с разных комиссий названия мастера, трансфигурация высокой сложности из всего во все на время, усиление от гемомантии сводил на нет и даже больше того, ослаблял себя, тренировался в чистом, так сказать, виде. когда мозги уже плавились от напряжения, а палочка, дрожа, норовила выпасть из уставших рук, я переходил на тренировку с гемомантией. Пока что было тяжело определиться с какими-то особыми тренировками, ведь у этой энергии есть два состояния, нематериальное и материализованное. Во втором случае все просто, псевдокровь, которой можно воздействовать на материю, резать, дробить, колоть, да что угодно. В этом же состоянии энергию гемомантии можно использовать как щит от материальных и энергетических воздействий. В нематериальном состоянии энергию гемомантии по-прежнему можно использовать как щит, но только от других энергий, и то не в полном масштабе. Тот же самый свет, ультрафиолет и прочий диапазон волн проходит, а вот магические структуры могут и завязнуть или рассеяться. Также можно смешивать энергию с магическим конструктом, придавая ему некоторые свойства этой энергии. Но это я и так знал, а теперь пробую разные заклинания более осмысленно. Ощутимо прочнее становится протега со всеми его модификациями, правда при этом пленка щита приобретает легкий красноватый оттенок. Заклинания хоть какой-то боевой направленности приобретают большую пробивную силу против щитов, но прочих свойств не изменяют. Чары, накладываемые на предмет, держатся несколько дольше, равно как и запитанные с примесью этой энергии руны. С зельями я не экспериментировал, ибо не особо понимаю, как они создаются и без этой энергии. В общем, так и шли дни, в тренировках. Ближе к 20-м числам заглянул в штаб ордена и получил на руки зеркальце для связи с Тонкс. Больше мне там делать было нечего, а от постоянно снующих туда-сюда Поттера и множества Уизли, пышущих праведным гневом за то, что их ни во что не посвящают, у меня начинала болеть голова. В конце августа я начал более активно вести переписку с леди Гринграсс. Она активно занялась делами своей семьи и планировала закончить основную и самую трудоемкую и времязатратную работу к началу учебного года, чем бы она там ни занималась. Из-за этого мы не могли выкроить время на личные встречи, и я просто получал скопированные магией рукописи, главы книг или целиком книги. Ну, что делать? Учил, практиковался. В последнем августовском письме мне порекомендовали начинать изучать колдомедицину, но практиковать до сих пор трансфигурацию, ведь мне не хватает именно практики. А колдомедицина для меня начнется с банальных магдловских медицинских дисциплин настроения и функционирования человеческого тела. Анатомия, биология, гистология, нормальная и патологическая физиология. Различные разделы химии и прочие дисциплины пока еще не нашли себе применения в колдомедицине, а потому и не рекомендованы. Тут уже мне самому пришлось искать учебники, ибо леди Гринграсс посетовала на то, что недостаточно хорошо ориентируется в обычном мире, и тут уже я должен быть на коне и найти наиболее развернутую литературу. В самом конце августа, 30 числа, написала Гермиона. Оказывается, родители с небывалым энтузиазмом задействовали девушку в переезде, при этом постоянно отправляясь во всякие путешествия по Франции, в ее магические кварталы, и даже утащили ее на экскурсию в Шарм-Батон. Судя по всему, Гермиона стойко держит оборону, но прибудет ровно к отправке в Хогвартс. Печально немножко. До самого 1 сентября я тренировался в магии и выискивал идеальные пропорции примеси гемомантии в заклинания для усиления их пробивных или защитных свойств. По купленным книгам зате разучил программу как министерскую, довольно странную, теоретическую, но реально правильную и актуальную, так и практическую, хоть уже и по другим учебникам. В общем, как всегда, готовился непонятно к чему, не щадя себя. Утром 1 сентября собрал нужные вещи, белье, носки и всякое такое прочее, надел новенькую школьную форму из все тех же неизменных темно-серых брюк, рубашки, джемпера и галстука, закинул за плечо сумку и, наколдовав маглоотталкивающие чары, аппарировал близ вокзала Кингс Кросс. Такое странное чувство. Раньше меня всегда подвозил Джон, но теперь, на плечо неожиданно приземлился пират, и мне пришлось отставить руку в сторону, позволяя этой нелепой, но крупной сове спрыгнуть на сгиб локтя. Похоже, ее не видели обычные люди, но бывает такое, да. Некоторые волшебные животные, как и волшебники, приобретают иногда неординарные способности, правда, механизм этот вычленить пока не удалось. Забавно, что пират позволял Найтам видеть себя. И чего ты прилетел? Спокойный такой. Хочешь со мной в Хогвартс? Не понравилась идея лететь в Америку? Охо-хо. Птиц уставился на меня одним глазом, нарочито подавшись в мою сторону. Он явно был согласен с моими мыслями. Ну лети тогда в Хогвартс, пристроишься там в Совятне. А охо-хо. Довольно ухнул птицей, взлетел с моей руки, быстро теряясь в синеве утреннего неба. Ухмыльнувшись вслед птице, отправился на саму станцию 9¾. Вокруг все так же сновали обычные люди, но что меня позабавило, кучка крайне подозрительных и совсем, ну совсем не выделяющихся волшебников, что чуть ли не перебежками добираются до стены между 9-й и 10-й платформой, попутно наворачивая вокруг этого места круги. Само собой, центром этого мельтешения был Поттер и большой черный пес, а в некотором отдалении можно было увидеть обеспокоенную миссис Уизли. Странный, немного сутулый и полноватый сотрудник вокзала толкал перед собой грузовую тележку, набитую вещами и чемоданами, и даже из-под низко надвинутой фуражки виднелся искусственный глаз в оправе медного цвета. Если хоть немного приглядеться, то можно увидеть еще несколько выделяющихся из общей толпы людей. Никогда не понимал подобного и в который раз удивляюсь, у волшебников просто гора, море, неисчислимое количество одежды, сопоставимой по стилю и назначению с одеждой обычных людей. Но стоит только в их руки попасть одежде обычных людей, как волшебники сразу пытаются найти ей самые неординарные применения, идущие совершенно вразрез с реальным. В общем, взгляд непроизвольно цеплялся за волшебников, хоть и выглядели они обычно, но с легким налетом эксцентричности. Не став демонстрировать свое, безусловно, поганое чувство юмора, я просто и без затей прошел через их кольцо оцепления и, не таясь, шагнул через переход на магическую часть вокзала. Все та же яркая платформа, те же яркие цвета, суетливые дети и подростки, радостные родители, провожавшие своих чад в школу, все тот же алый поезд с паровозом, что издал пару гудков. У одного из пассажирских вагонов стояла Гермиона в школьной форме и уже надетой мантии. Рядом с ней стоял довольно массивный чемодан для поездок, с ручкой на колесиках. Невооруженным глазом можно было заметить парочку рунных цепочек вдоль кромки крышки. Я умудрился подойти довольно незаметно, но, когда я приблизился почти вплотную, Гермиона резко обернулась в мою сторону и, признав меня, радостно улыбнулась, тут же бросившись обниматься. «Макс, она чуть ли не повисла у меня на шее. Я так скучала». «Взаимно, Герм», — обнял я девушку в ответ. «Пойдем скорее, займем купе». Гермиона схватила свой чемодан за ручку и буквально взлетела в вагон. Купе мы нашли сразу, многие ученики пока предпочитали общаться снаружи поезда. Быстро разместив багаж под сиденьями, мы сели по старой привычке, друг напротив друга. «Ты даже не представляешь». Лицо Гермионы выражало одновременно радость и негодование. «Родители устроили настоящую кампанию для смены моих приоритетов. Ни секунды покоя, ни мгновения, когда можно было отвлечься от реальности. Всеми правдами и неправдами они хотели, чтобы я осталась во Франции и перевелась в Шарм-Батон. Похоже, им не удалось». «Конечно», — уверенно кивнула девушка, а пара непослушных прядок выбились из-за уха. Прическа у нее нынче простая, волосы длинные, но все аккуратно собрано и подколото. Тем не менее, эти самые волосы все равно стремились устроить на голове беспорядок. «Судя по твоему позднему приезду, они держались до последнего». «И не только», — слабо улыбнулась Гермиона. «Родители продали здесь всю собственность и по факту, возвращаться мне было несколько, некуда». «Вот так-то, в этом чемодане у меня вообще все вещи». Гермиона пожала плечами. «Могла бы мне написать, у меня-то точно есть где жить, аж два дома». «Ты не говорил, ты не спрашивала, проблемка». Гермиона задумалась. «Умалчивание ситуации привело к тому, что мы не смогли встретиться летом, ведь я опасалась, что мне будет негде жить, но своими опасениями не поделилась. А ты не знал, что у меня есть такая проблема, потому и в известность ставить о возможности пригласить в гости не стал». «Выводы: если есть проблема, нужно сообщить», — пожал я плечами. «Хорошо подмечено. Итак, кроме того, что мои родители попытались всеми правдами и неправдами завлечь меня во Францию на постоянное место жительства, что привело к тому, что я не выполнила некоторую часть домашнего задания. Кроме того, что мне негде жить после учебного года, если не лететь во Францию, конечно же, тогда у меня больше нет трудностей. На данный момент», — хм, задумавшись, я потер подбородок. «Гора материала для теоретического изучения, невероятно много практики. Недавно оказался на приеме в Малфой Мэннере, навалял одному пожирателю, помог наставнику решить проблему, приложил с ней по стену, толкнул речь перед радикалами и даже ушел невредимым. потенциально обзавелся недоброжелателями и просто заинтересованными людьми. Год может быть интересным. Гермиона смотрела на меня несколько шокированно, но спустя пару секунд с ухмылкой помотала головой. Насыщенное лето. Кстати, ты читал пророк, какой именно? Сейчас. Гермиона выудила из-под мантии тоненькую прямоугольную сумку и вытащила оттуда тетрадь, намного большую, чем сумка. Держи. Я взял в руки тетрадь с маленькой анимированной кошкой в уголке, с 12 по 19 страницу. Там вырезки из газет. Открыв нужные страницы, я углубился в чтение заголовков и содержание вырезок статей. Суть их была проста. Дамблдор и Поттер, два сумасшедших афериста. Эта тема раскручивалась с невероятной силой и упорством издательства, а виденное всеми на турнире представлялось не более чем организованной постановкой для проверки силы духа того, кто пройдет. Испытание такое. Но о такой вот официальной позиции министерства я и так знал, но то, что оно посредством пророка пытается дискредитировать Дамблдора и Поттера, причем старается упорно, не щадя себя, вот это уже новость. Допустим, по прочтении я вернул тетрадку Гермионе. Ты не говорил, но министр Фадж же лично вручал тебе твою половину выигрыша. Тогда, в больничном крыле. Да, было дело. Вот, Гермиона явно крутила какую-то мысль в голове. А он что-нибудь говорил? Насколько я помню, Фадж обещал поговорить с Дамблдором о делах Хогвартса. Эх, подозрительно это все. Когда поезд тронулся, мы с Гермионой начали заниматься домашним заданием. Я ведь вообще ничего не выполнил за лето, забылся, забегался. Знания и опыт в магии позволили довольно быстро делать записи на пергаментах и довольно четко раскрывать заданные темы по предметам. Не забыли мы и о проекте Флитвика, к которому еще придется вернуться в этом учебном году. За время поездки не случилось ничего особенного, если не считать того, что Гермиона засветила значок старосты. «А ты не сказала об этом?» Кивнул я на этот аксессуар, так и не закрепленный на мантии, а спокойно лежащий в одном из конвертов, которые девушка выложила на трансфигурированный посреди купе стол. А это, Гермиона взяла в руку значок с буквой «С» на фоне герба факультета. «Откажусь, как только увижу профессора МакГонагалл, а если не дадут добро, проигнорирую», — пожала плечами Гермиона. «Не думаю, что у нас будет время на всю эту возню, откровенно говоря». «Я думал, что если тебе выпадет такая возможность, то ты согласишься. Абсолютно пустая трата времени. Безусловно, помощь другим – хорошее дело. Но смысл есть лишь тогда, когда за помощью сами приходит. Насильно мил не будешь. Если кому-то потребуется помощь, он обратится и без значка старосты на моей мантии». Логично. За работой и разговором о лете время прошло незаметно. Погода за окном поезда не отличалась постоянством и к концу поездки – когда уже вечерело, стекла начали покрываться редкими каплями дождя, но в Хаксмиде погода вновь стала безоблачной, хоть и темной, ночной. Безлунное небо совсем не радовало нас освещением, а привычную уже картину сломала женщина с фонариком, встречавшая первокурсников вместо Хагрида. Вильгельмина Граблипланк, если мне не изменяет память, преклонного возраста, но все еще бодрая, живенькая и строгая дама. Правда, я с ней толком не знаком, ибо занятия по уходу не посещаю. Старшие курсы направились к каретам, и мы с Гермионой имели возможность видеть удивительную картину. Поттер пытался доказать Рону, что в кареты запряжены, по его словам, странные страшные лошади. Гермиона удрученно покачала головой. На уход ходит, книги читает, а о фестралах не знает. Не помню, чтобы Гермиона в прошлом году говорила, что видит их. Зато помню, как она на них смотрела. Быстро заняв места в одной карете с Лавандой, Парвати и Симусом, мы мирно и спокойно покатились до Хогвартса под разговоры о всяких пустяках, проведенном лете, кто где был и что видел. Лаванда, Гермиона неожиданно серьезно посмотрела на блондинку. «А ты хотела бы быть старостой?» «Ой, ну конечно же!» Чуть ли не подпрыгнула на месте Браун, лучезарно улыбаясь. «Это же столько всего можно!» «Правда, еще и нужно!» «Но это же здорово!» «А если себя хорошо проявить?» То и в министерство можно на хорошую должность попасть. Отлично. Одним движением Гермиона достала значок старосты. А я не хочу. Пойдем сегодня к профессору МакГонагаллу и объясним ситуацию. О, но. Лаванда несколько растерянно посмотрела на каждого из нас. Это не совсем так делается. Пару секунд Лаванда думала об этом, а потом вновь лучезарно улыбнулась. Отлично. Скажем МакГонагаллу, трудностей не убоимся. Добравшись до замка, мы влились в общий поток студентов и отправились в большой зал, дожидаться распределения эпира. Там, как и всегда, над столами в воздухе висели множество горящих свечей, а на потолке красовалась иллюзия ночного неба над Хогвартсом. Стоило только рассесться за столами, как потекла вялая, но при этом парадоксально оживленная беседа о том, лжет Поттер или нет. «А ты что скажешь?» – обратился ко мне Симус. «Моя мама вот верит в статьи в газетах. Я тоже верю, но и своими глазами видел происходившее там». Заданный Симусом вопрос приковал ко мне взгляды окружающих. «Я так скажу, посмотрел я на всех. Мне никто не представлялся. Со мной никто не говорил. В меня кинули Аваду. Детишки вздрогнули. Но защитившись трансфигурацией, я потерял сознание. Очнувшись, увидел, как Поттер вступил в магическое противостояние с какой-то страхолюдиной, а вокруг – волшебники в форме пожирателей смерти. Дальше вы все видели. На основе тех событий я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возрождении сами знаете кого. Ну вот», – Симус кивнул с серьезным лицом и посмотрел на Дина. «Так я и думал. Это не все. Ребята вокруг только хотели отвернуться, возвращаясь к своим разговорам, но были вынуждены вновь прислушаться. За лето я много где побывал, много кого видел. Не могу вдаваться в подробности, но среди оправданных в прошлом и прочих сторонников политики Темного Лорда, всяких радикалов и прочее, ходит точная и надежная информация, что он вернулся. У пожирателей смерти есть метки на левой руке. Они давно заметили, что чем сильнее Темный Лорд, тем ярче метка. Сейчас она ярка, как и при его жизни. Но это все косвенные улики. И что же делать?» – спросил явно обеспокоенный Дин. «Рабочая теория, Темный Лорд возродился. Будем готовиться к худшему, а если это окажется неправда, очень сильно порадуемся. Но это же бред», – хотела возмутиться Лаванда, но все разговоры были прерваны вошедшей в зал МакГонагалл, за которой гуськом шли первокурсники, одновременно напуганные, взволнованные, растерянные и веселые. Удивительное сочетание эмоций, на качелях которых раскачиваются бедные дети. Шляпа нынче разошлась знатно и песню свою тянула долго. Простой ее посыл был ясен: над нами угроза, вставай, страна огромная. Более глубокий смысл мне было откровенно лень искать. Само собой, за песней шляпы последовало распределение новичков, а после, слово держал Дамблдор, поднявшись со своего массивного директорского кресла. «Нашим новичкам», – звучно заговорил директор, сияя улыбкой и широко распахнув объятия, – «добро пожаловать. Нашей старой гвардии, добро пожаловать в насиженные гнезда. Придет еще время для речей, но сейчас время для другого. Уплетайте за обе щеки». Короткая речь директора вызвала смех и одобрительные аплодисменты, а сам он аккуратно сел и перекинул длинную бороду через плечо, чтобы не лезло в тарелку. На всех столах сразу же появилась еда в огромном изобилии и разнообразии. Мясо, пироги, овощные блюда, хлеба, соусы и кувшины с соками. Количество разговоров вокруг резко сократилось и со всех сторон доносился характерный звук столовых приборов, встречающихся с посудой. Я предпочел заняться сугубо едой и не обращать внимания на окружающих, хотя Рон, нет-нет, но и привлечет он и к себе, то с набитым до отказа ртом заговорит, то ненароком разбросает вокруг себя крошки этой самой еды. Или вот, на пару с Поттером оскорбит нашего призрака, почти безголового Ника. После ужина вновь заговорил директор, напомнив всем о том, что запретный лес так называется не смеха ради, а у мистера Филча можно ознакомиться со списком запрещенных вещей. Помимо этого, директор озвучил изменения в преподавательском составе: Вильгельмина Граблипланг будет вести уход, а вот Зати, Долорес Амбридж, низенькая полная дама с кудрявыми каштановыми завитушками на голове и в удивительно розовом деловом юбочном костюме. Именно эта дамочка улучила паузу в речи директора и, встав из-за стола, решила молвить слово. «Благодарю вас, директор», – жеманно улыбаясь, заговорила Амбридж своим высоким, девчоночьим голоском с придыханием, «за добрые слова приветствия». Она вышла из-за стола и начала медленно ходить по тому небольшому подиуму, на котором располагался сам стол и трибуна директора. «Как приятно, доложу я вам, снова оказаться в Хогвартсе, увидеть столько обращенных ко мне счастливых маленьких лиц. Я с нетерпением жду знакомства с каждым из вас и убеждена, что мы станем очень хорошими друзьями». Постепенно ученики все меньше и меньше внимания стали уделять речи Амбридж, предпочитая тихо шептаться между собой. Сама же ставленница от министерства словно и не замечала подобного, продолжая говорить. Вот только тон ее сменился, а слова звучали так, словно она многократно их репетировала, выучив до такого состояния, что разбуди ее ночью, сможет легко все рассказать. Министерство магии неизменно считало обучение юных волшебников и волшебниц делом чрезвычайной важности. Редкостные дарования, с которыми вы родились, могут быть растрачены впустую, если их не развивать и не оттачивать бережными наставлениями. Древние навыки, которые выделяют волшебное сообщество из всех прочих, должны передаваться из поколения в поколение, иначе мы теряем их навсегда. Беречь, приумножать и шлифовать сокровища магических познаний, накопленные нашими предкам, первейшая обязанность тех, кто посвятил себя благородному делу преподавателей. Амбридж уважительно кивнула остальным преподавателям, но ответной реакции не дождалась. Каждый новый директор Хогвартса привносил в трудное дело руководства этой древней школой нечто новое, и так оно и должно быть, ибо без прогресса нашим уделом стал бы застой и упадок. Однако прогресс ради прогресса поощрять не следует, ибо большая часть наших проверенных временем традиций в пересмотре не нуждается. Итак, необходимо равновесие между старым и новым, между постоянством и переменами, между традицией и новаторством. Потому что иные из перемен приносят подлинное улучшение, в то время как другие с течением лет выявляют свою ненужность. Точно так же некоторые из старых обычаев подлежат сохранению, тогда как от тех из них, что обветшали и изжили себя, следует отказаться. Сделаем же шаг в новую эру, эру открытости, эффективности и ответственности, сохраняя то, что заслуживает сохранения, совершенствуя то, что должно быть усовершенствовано, искореняя то, чему нет места в нашей жизни. Амбридж вернулась за свое место за столом. Дамблдор похлопал. Остальные преподаватели последовали примеру директора, но без огонька. Как, кстати, и студенты, сугубо для вида. Дамблдор вновь заговорил, рассказывая некоторые организационные нюансы. Занятно. Гермиона задумчиво накручивала прядь на палец. Тебе что, понравилось? Дин удивленно уставился на нее. Нет. Но в этой речи профессор Амбридж четко дала понять, у министерства появилось вдруг свое видение того, как должен работать Хогвартс. И это видение она будет насаждать несмотря ни на что. Когда пришла пора расходиться по гостиным, оказалось, что Рон Уизли, староста. Правда, он очень быстро умотал вместе с Гарри, и малышня осталась без присмотра и понятия не имела, что делать. Да и вообще, смотрели на ушедшего Гарри и Рона с легким страхом и облегчением. Гермиона с Лавандой отправились штурмовать крепость имени МакГонагалл. Хм, сейчас мне делать все равно нечего, так что, первогодки, немного усилив плотность и объем магии вокруг себя, оглядел растерянных первогодок. Становись в колонну по два. Детишки забавно засуетились, но их было 9 и позади остался один мелкий мальчишка с оттопыренными ушами. Аберкромби, мальчишка сразу посмотрел на меня, будешь замыкающим. Это ответственная и важная задача. Мальчик активно закивал. Отлично, идем за мной. Я пошел к выходу из зала, а малышня немедленно ни секунды, бодро и быстро последовала за мной. А вы староста? Тихо спросила девочка, идущая явно с подругой впереди всех. Нет, наш староста, Рон Уизли, друг Гарри Поттера, окрыленный радостью от своей должности, благополучно смылся прочь. Ходят легенды, что он не очень умный, но, в сторону пустые разговоры. Мы вышли из зала и направились по коридорам до главной башни с движущимися лестницами. Итак, не буду рассказывать вдохновляющие, но совершенно пустые речи. Представляю вашему вниманию самодвижущиеся лестницы. Мы стояли на лестничном пролете и как по волшебству, именно этот момент был выбран несколькими лестницами, чтобы начать двигаться, меняя свое положение в пространстве. Детишки выглядели в разной степени удивленными. Многие скажут, что они двигаются произвольно, но это не так. Их движение подчиняется строгой схеме, но она довольно сложна и выучить, а потом еще и рассчитать, когда, куда и какая лестница переместится, очень сложно. Это знание придет само со временем. За мной. Мы направились по этим лестницам вверх. На стенах, продолжил я говорить, вы можете видеть огромное количество живых картин. Со всеми можно пообщаться, но не каждая этого захочет. Пройдя один лестничный пролет и ступив на другой, я остановил малышню и повернулся к ним лицом. На этой лестнице есть исчезающая ступенька. Восьмая снизу, смотрите, я указал палочкой на ступеньку, но не для колдовства. Тут есть красная метка в углу ступеньки. Наш завхоз, любитель чистоты, постоянно ее стирает, но некоторые ученики наносят вновь. Но лесенку запомните. Ничего серьезного не случится, но страху натерпитесь, если провалитесь, У-у-у, на всю жизнь хватит. Следуем дальше. Миновав очередной лестничный пролет, мы наткнулись не на кого иного, как на Пивза. Мерзкий наглый полтергейст в виде до ужаса карикатурного полного уродца. В руках он держал шарики навозных бомб, летел над нами и мерзко смеялся. Ахаха, первокурснички, хотите отведать аромата волшебства? Пивз метнул в нас бомбочки, но я одним движением палочки создал мощный полупрозрачный купол протега. Бомбочки ударились в него и взорвались, заливая все вокруг вонючей субстанцией неопределенного цвета. Проведя свободной рукой вдоль палочки, перенес подпитку защиты на руку, а палочкой создал мощные очищающие чары, уничтожившие все непотребство за пределами купола и даже очистив воздух. Уплотнив и увеличив объем магии в себе и снаружи, заставил свои глаза тускло засветиться голубым и глянул на Пивза. Ик, настроение полтергейста мгновенно сменило полярность. Не отстанешь, развею. Понял, не дурак. Пивз резко полетел прочь, а через пару секунд до нас донесся его вопль. Найт страшный. Детишки глядели на меня с восхищением, а когда мы двинулись дальше, до моих ушей донесся тихий-тихий шепот. А мой папа так не может. Так это чемпион турнира. Он обошел защиту самого Дамблдора. Не скажу, что подобное ни в коем разе не потешило мое самолюбие. Потешило. Немного. Следующее. Продолжил я рассказ. Я прекрасно понимаю, что вы оказались в школе магии, тут много всего интересного, хочется поскорее все увидеть, всюду залезть, все исследовать, пощупать и посмотреть, но рекомендую две первые недели уделить внимание именно занятиям, дисциплине и внешнему виду. Детишки слабо завозмущались. Поверьте, вы произведете хорошие впечатления на профессоров, и это ощутимо облегчит вам жизнь. Кстати, о профессорах. На зелье не опаздывать. Рекомендую детально изучить учебник за первый курс. Чтобы было не скучно, делайте это вместе. Профессор Снейп очень хреновый человек и далеко не самый лучший преподаватель, любит придираться ко всему подряд. Не давайте повода и не спорьте, если он докопался, сделайте только хуже. Поверьте моему опыту. А правда, довольно смело спросила одна из девочек, что наш директор сумасшедший. Вопрос вызвал поразительную смесь негодования и любопытства среди первокурсников. Скажу вам так, мы, волшебники, все немного того, каждый по-своему. Вообще, здоровых людей нет, есть недообследованные. А другие профессора, сумасшедшие ли? Нет, потупилась девочка. Как на других предметах себя вести? Просто следуйте инструкциям профессоров. И всегда помните, что магия не только прекрасна и чудесна, но и опасна. Первокурсники хихикнули, но мы уже добрались до портрета полной дамы, которую я и представил всем, не забыв назвать пароль. Когда мы зашли в гостиную, многие ученики даже толком не заметили этого, но вот остальные с удивлением переводили взгляд с меня, ведущего перваков, на сидящего за столом Рона, что громко рассказывал о том, как круто же быть старостой, а рассказывал он это унылому Поттеру, что бессмысленным взглядом смотрел на шахматную доску перед собой. Я вывел мелких на центр гостиной. «Постойте-ка тут, ребята!» Первокурсники послушно закивали головой, а я неслышной тенью подобрался к Рону. Скопировав голос и интонации Снейпа, заговорил, стоя у него за спиной. «Мистер Уизли!» Рон подскочил, но оборачиваться не спешил. «Я допускаю, что ваш затылок является лучшим собеседником, чем вы сами. Однако, как ни прискорбно, задать пару вопросов я хотел именно вам». Уизли медленно начал поворачиваться, а на его вмиг побледневшем лице читалось удивление и опаска. Но, когда он увидел именно меня, то облегченно вздохнул. «Ух, Макс, ну ты и напугал. Зачем так делать-то?» Гриффиндорцы засмеялись, да и сам Уизли улыбнулся. «Похоже-то как, мистер Уизли, тон я менять не стал. Позвольте спросить, что это у вас на воротнике мантии?» «Где?» Рон глянул сначала на один, а потом и на другой воротник. «А, это значок старосты. Представляешь, меня старостой назначили. Никогда бы не подумал. Вот если бы Гарри...» «Да хватит уже», — отмахнулся Поттер. «Не подхожу я. Староста, значит?» Глянул я внимательнее на значок. «Ну да, примите мои поздравления. Но у меня возник другой вопрос. Посмотрите в центр гостиной. Что вы видите?» Рон глянул мне за спину. «Ну, первокурсники, а как они тут оказались, мистер Уизли?» «Да завязывай ты уже с этой манерой», — отмахнулся Рон, и тут до него дошло. «Мерлинова борода я же забыл». «Вот именно, Рон, я заговорил уже нормально. В эти тяжелые для всех нас времена, мы не можем позволить себе безалаберность и расслабленность. Ты понимаешь, о чем я? Теперь ты староста, не подведи доверие Дамблдора. Блин, ну я это, иди, поприветствуй их, скажи там речь какую. Развернувшись, я направился к уже традиционному своему месту на диване, но не успел я до него дойти, как в гостиную зашли Гермиона и Лаванда. На мантии последней был приколот значок старосты. Гермиона поспешила сесть рядом со мной на диван, а я только сейчас заметил Дина, Симуса и Парвати, сидевших за столиком рядом с нашим диваном и игравшими в карты. Ну, я пристроил свою голову на коленях сидящей рядом Гермионы. Смотрю, ты отбрехалась от должности. Это было непросто и похоже, профессор немного разочаровалась во мне. Она была уверена, что я идеальная кандидатура. Хотели еще тебя назначить, но сова раз за разом возвращалась со значком обратно, и профессор решила назначить Рональда. Вот и хорошо, не хочу этим заниматься каждый день. Мы немного помолчали. Наверное, Гермиона почти незаметно смутилась, мне стоило бы извиниться. Мы ведь думали, что сможем хотя бы пару недель лета провести не в школе. Да ничего страшного, я прикрыл глаза. Родители ведь важнее. Кстати, а что в итоге убедило их отпустить тебя? Ну, я вызвал адское пламя. Мои глаза сами открылись от неожиданного известия, и я смог лицезреть действительно смущенную Гермиону. Ты что-то не договариваешь. Гермиона закусила губу, силясь скрыть улыбку. Оно было в форме выдры. Ты не представляешь, насколько ужасающе комично выглядел рой огненных выдр на фоне искажающихся образов адского пламени. У тебя какое-то странное представление о комичности. Гермиона легонько ткнула меня кулачком в бок. Кажется, теперь уже я не смог сдержать улыбки. Я плохо на тебя влияю. Кто знает, кто знает. Утро первого учебного дня началось с зарядки и пробежки в густом влажном тумане, опустившемся на окрестности Хогвартса. Стандартная процедура, без которой я уже не мыслю начало дня, а судя по бегущей рядом Гермионе в уже другом, но таком же синем спортивном костюме, не я один намертво вбил физподготовку в свою жизнь. После приведения себя в порядок, мы сели в гостиной, на всякий случай проверяя домашние задания по всем предметам. Время было еще раннее, и лишь немногие ученики растрепанными сомнамбулами ошивались вокруг, сонно шаркая ногами и потирая заспанные лица. Через десяток минут факультетская гостиная начала оживать, а в центре собирались первокурсники в идеально сидящих форме и мантиях. К ним поспешила совершенно счастливая Лаванда и начала с энтузиазмом рассказывать, как все вокруг здорово и радужно, и что она будет сопровождать их первые две недели, как и положено. Ребята тут же подхватили жизнерадостный настрой Лаванды и вслед за ней направились прочь из гостиной. Мы с Гермионой провожали эту процессию одинаковыми ничего не выражающими взглядами. «А не рано?» – спросила она в никуда. «Да как раз будет», – пожал я плечами, и мы сложили все свои работы в сумки с незримым расширением и отправились вслед за мелкими в большой зал. Собравшиеся еще далеко не в полном составе ученики выглядели сонными и уставшими, но те, кто помладше, вполне бодры. Похоже, многие решили закатить вечеринку и теперь страдают от недосыпа, а возможно и от похмелья. Пока мы, как и завещал директор, уплетали завтрак за обе щеки, деканы факультетов запустили магией по столам листочки с расписанием, которые множились по мере необходимости. «Кошмар какой-то», — посетовал понурый Рон, каким-то чудом уже оказавшийся за столом вместе с Поттером. «История, сдвоенное зельеварение, прорицание и сдвоенная защита. Все в один день. Вот бы Фред с Джорджем поторопились со своими забастовочными завтраками». Конечно же, рядом тут же появились близнецы. Один протиснулся между Роном и Гарри, а другой подсел к нам, на другую сторону. «Что я слышу? Не обманывают ли меня уши?» — спросил первый, севший к Рону и Гарри. «Староста Хогвартса хочет прогуливать уроки? Вот, полюбуйся». Рон показал ему свое расписание, а я глянул на свое. Вместо прорицания там были древние руны. «Ничего особенного. Я тебя понимаю, братишка», — кивнул первый близнец. «Ну что ж, могу по дешевке уступить тебе кровопролитную конфетку». «С чего бы это вдруг по дешевке?» — с подозрением спросил Рон. «Могу поспорить», — ухмыльнулся я, «что у парней еще нет нейтрализатора. Зришь в корень, Макс», — хором выдали близнецы. «Надеюсь», — Гермиона с усмешкой посмотрела на близнецов, «вы не продаете неготовый товар, ты нас совсем за дураков держишь». «Да», — ответил второй, но наигранно обиделись оба. «Мы не продаем, и не подбрасываем, и не подливаем. Ничего, что не проверено и от чего нет противоядия или контрчар, только если Рончику. Сугубо по-братски. «Да идите вы», — надулся Рон. «Лучше на уроках посижу». «Ненадолго тебя хватит», — первый близнец приобнял Рона за плечи. «Вы скоро взвоите от этих уроков. Сам будешь выпрашивать». «Да», — Рон с сомнением посмотрел на брата и скинул его руку. «С чего бы это? На пятом курсе сдают сов», — объяснил второй. «Вас так нагрузит, что спины затрещат». «Да», — мечтательно закатил глаза первый, ничуть не обидевшись на Рона, скинувшего его руку. «У половины нашего курса перед сов пошли неполадки с нервами, слезы там, истерики. Патриция Стимпсон все время в обморок падала». «Так или иначе», — подхватил мысль второй, — «пятый курс — это кошмар, по крайней мере для тех, кого волнуют результаты экзаменов. Вы, кстати, чем заниматься собираетесь?» «Ну, после школы, я не знаю, наверное», — медленно проговорил Рон. «Разве что ну, мы все с большим интересом смотрели на него». «Что?» — не выдержал тишины Поттер. «Ну, Аврором неплохо бы стать», — нарочито небрежно заметил Рон. «Это точно», — тут же подтвердил Гарри. «У-у-у», — немного насмешливо протянула Гермиона, ухмыльнувшись. «Вы хоть видели обязательные оценки за сов и жаба для поступления в Академию Аврората?» «Неа», — Рон и Гарри мотнули головами. «Превосходно по зати, гербологии, зельям, трансфигурации и чарам. Плюсом будут сданные на вуход, руны или нумерология, либо все вместе. При наличии хороших результатов по дополнительным предметам, допускается в по одному или двум основным. Учитывается, кстати, не только жаба, но и сов». «Да», — Рон задумчиво почесал голову. «Проблемка. Нужно всего лишь больше учиться», — пожал я плечами. «Да вы все время только и делаете, что учитесь», — понуро ответил Рон, а Гарри согласно закивал. «Ну так еще бы», — вновь ухмыльнулась Гермиона. «В нашем распоряжении одни из самых квалифицированных преподавателей в своей области. 7 лет доступа в самую полную магическую библиотеку Англии и Западной Европы. Бесплатное медицинское обслуживание. Питание такое, какое потребуется для выполнения ежедневного графика, насколько бы тяжелым он ни был. И все это за смешные деньги, а в случае, если в семье 3 и больше ребенка, бесплатно». «Бесплатно?» — хором спросили все присутствующие Уизли вокруг, среди которых, в некотором отдалении, сидела и Джинни, как и многие другие, слушая наш разговор. «Все-таки когда старшие подходят к младшим и затевают беседу, это всегда вызывает легкий интерес». «Ну да», — пожала плечами Гермиона. «Маглорожденным предоставляется беспроцентный кредит в размере 80% от стоимости обучения по полной программе или же 20% скидка на само обучение». «Хм, тут я задумался, не знал. Тебе твои не говорили? Обычно профессора или сотрудники министерства обговаривают эти моменты. Скорее всего, за тебя заплатили полностью. Сумма смешная, в обычном мире просто хорошая школа обходится так же или дороже. И откуда вы все знаете?» Гарри переводил взгляд с меня на Гермиону. «Книжки умные читаем», — ответили мы одновременно, а переглянувшись, улыбнулись. За нашими спинами бодрая Лаванда наслаждалась ролью этакой матери-гусыни и повела за собой кучку пышущих энтузиазмом первокурсников обратно в башню, ведь расписание, по непонятной традиции, мы узнали только сейчас, за завтраком. Не став больше тратить времени попусту, я залпом допил стакан яблочного сока, и вместе с Гермионой мы влились в поток разбредающихся из зала студентов. Первым занятием была лекция Бинса, на которой я занимался куда более важным делом, просчитывал новое заклинание. Лекция сама запомнится мозгами, а вот идея. Мои тараканы в голове скребутся о черепушку в припадках от острого желания осуществить задуманное не в виде волевого волшебства, а как продуманное заклинание. В общем, хочу заклинание лазер. Такого нет, я искал. Правда, из-за того, что я хочу полноценно реализовать физические принципы, не замещая некоторые свойства материалов или энергии стандартным магия, не знаю что это, но я хочу также, мне приходится мобилизовывать все знания о лазерах, материалах, кристаллах, сплавах, электричестве и куче другой информации, проектируя схему лазера. Безусловно, можно было бы прикупить соответствующую литературу, но это мое новое хобби, и нужно оно не столько для создания вундервафли, сколько для тренировки ума и концентрации на сложных вычислениях при помощи возможности Равины, но без ее участия. С практической точки зрения, я изобретаю велосипед, но мне нравится сам процесс умственной тренировки, да и не гений я, и всего на свете не знаю, чтобы за пару минут спроектировать что-то гениальное. После истории магии, где профессор Бинс, а точнее его призрак, вечно монотонно бубнящим тоном рассказывал нам о войнах с великанами, мы отправились на зелье. Там все шло по классической схеме. С ней просказал, что только талантливые или упорные ученики будут присутствовать на расширенном курсе с 6 по 7 годы включительно и поведал, что весь год мы будем варить сложные зелья, которые спрашивают на совах. Малфой, кстати, при виде меня не ерничал и не выдавал каких-то ехидных реплик, а когда явно хотел что-то сказать и увидел хищную улыбку Гермионы, что стояла в непринужденной позе рядом со мной, как-то сбледнул с лица и его передернуло. На древних рунах мы были все в том же составе, что и в прошлые годы, а именно, я, Гермиона, Дафна и Энтони. Темой было применение рун как закрепляющих, усиливающих или изменяющих агентов при использовании чар в создании артефактов. Тема большая, обширная и будет изучаться весь семестр. Энтони, как и прежде, было на нас в целом-то плевать, но поздоровался с радостью и даже из вежливости спросил о делах. Дафна продолжала воротить носик, лелея старую обиду, но то и дело поглядывала, словно ожидала от меня какую-то выходку. Ну и да, она легко и часто общалась с Гермионой по теме занятий в частности, и о рунах в общем. На урок позатем мы явились без опозданий. Профессор Амбридж уже сидела за преподавательским столом и на этот раз красовалась не розовым костюмом, а пушистой розовой кофточкой, а на голове у нее был не менее розовый беретик. Ученики, как только заходили в класс, тихо и спокойно занимали свои места, раскладывали принадлежности и старались не привлекать внимания нового профессора, неизвестно, какой финт она выдаст. Устроившись с Гермионой на первой парте среднего ряда, мы принялись ждать начала урока. Точно по времени, Амбридж встала со своего места. «Здравствуйте!» Ответили ей всего несколько человек. «Стоп!» Мотнула она головой. «Ну нет, друзья мои, это никуда не годится. Я бы просила вас отвечать так. Здравствуйте, профессор Амбридж. Еще раз, пожалуйста. Здравствуйте, учащиеся. Здравствуйте, профессор Амбридж». Ответили все хором. «Вот и хорошо», — приторно-сладким голосом пропела профессор. «Ведь совсем не трудно, правда? Волшебные палочки уберем, перья вынем». Ученики с неохотой последовали этому указанию, да и я, в принципе, тоже, без особого энтузиазма отправил палочку в кобуру на предплечье. Профессор вытащила свою палочку и постучала ей по доске. «Защита от темных искусств. Возвращение к основополагающим принципам» — это было названием курса. «Отмечу для начала, что до сих пор ваше обучение этому предмету было довольно-таки отрывочным и фрагментарным. Не правда ли?» — сказала профессор Амбридж, повернувшись к классу лицом и аккуратно сложив руки на животе. А я вынужден был согласиться, ибо видел учебники, рекомендованные старыми преподавателями до того, как они стали меняться как перчатки светской львицы.